Рассохины пусть держат. Что надо, заплачу. Побывай у них завтра, поговори с Досифеей. Девицы, матушка, сказывали. Закурила, слышь, матушка-то Досифея опять, отвечала мать София. Опять? Другую неделю в хмелю. Такой грех. С Евстихией поговори, сказала Манефа. На ней же и лежит все у них. Спроси, что возьмут за год въезжу держать. Деньгами не поскуплюсь. Припасы на угощение мои, так и скажи. Да скажи еще, Евстихии ко мне бы пришла. Братец Потап Максимыч по 5 целковых на каждую бедную обитель прислал. Рассохиным, Напольным, Солоникейным, Марфиным, Заречным. Всех повести. Да повести еще сиротам. За утро бы к часам приходили, раздача, мол, на блины будет. Ох, Господи, помилуй, Господи, помилуй, примолвила мать Манефа, зевая и крестя открытый рот. «Подай-ка мне, Софьюшка, келейную монотейку, да лестовку. Помолюсь-ка я да лягу, что-то уж очень сон стал клонить». Мать София подала игуменье все нужное, простилась с ней и, поправив лампадки, ушла в свою боковушу. Манефа стала на молитву. Глава 3. Пока Манефа расспрашивала ключницу, в соседних горницах Фленушка сидела за ужином с Марьей Головщицей. Во Фленушкиных горницах, где перед тем жили и дочери Потап Максимыча, было 4 комнаты, убранные гораздо наряднее, чем кельи игуменьи. Стены оклеены были обоями, пол крашеный, лавок не было. Вместо них стояла разнообразная мебель, обитая шерстяной материей. 7 окон заставлены были цветочными горшками и убраны кисейными занавесками. Стояли пяльцы, швейки, кружевные подушки и маленький станок для тканья шелковых поясков. По стенам в крашеных деревянных рамках висели незатейливые картины. То были виды Афонской горы, Иргизских монастырей, Рогожского кладбища. Рядом с ними висели картины, изображавшие апокалипсические видения, страшный суд и Паскевича с Дибичем на конях. Дибич, 1785-1831 годы, генерал-фельдмаршал, отличившийся в войне с турками в 1828-1829 годах. Князь Паскевич, 1782-1856 годы, также принимал деятельное участие в этой кампании. Их лубочные портреты во множестве печатались и продавались, ибо это отвечало стремлению царизма сделать из них народных героев. За столом, уставленным келлерским кушаньем и сластями, привезенными из Осиповки, сидели девушки, толкуя о разных разностях. Сначала беседа их шла вяло, Фленушке не совсем было весело. Досада разбирала ее. Очень хотелось ей недельку-другую еще погостить в Осиповке, да не удалось. С первоначалу Манефа и соглашалась была оставить ее у Потапа Максимыча до Пасхи. Но, заболев в день невесткиных именин и пролежав после того 3 дня, заговорила другое. «Бог знает, буду ли я жива-то до Пасхи», — отвечала старица на просьбу Фленушки и племянниц. «А без того не хочу помереть, чтобы Фленушка мне глаз не закрыла». И, казалось, никогда еще мать Манефа не была так ласкова, так нежна к своей любимице, как в эти дни. Фленушке хоть и очень-очень не хотелось ворочаться в келье на скуку и однообразную жизнь, но, беззаветно любя Манефу, она не решилась ее огорчить. Потап Максимыч был не прочь, чтобы бойкая Фленушка поскорее убралась из его дома. Не то чтобы он подозревал что-нибудь, а сдавалось ему, что сбивает она с толку его Настю. «Какая прежде тихая, какая сговорчивая была у нас Настасья», — говорил он жене, — «а появилась эта Фленушка, сорочий хвост, ровно ее перевернула всю. И не думай, Аксинью, унимать ту ягозу, не упрашивай Манефу здесь ее оставлять, а вось без нее девка-то выкинет дурь из головы». Пыталась было защищать Аксинью Захаровну и Фленушку, и дочь, но Потап Максимыч цыкнул, и та замолчала. Накануне Манефина отъезда завела была речь Фленушка, чтобы отпустили Настю с парашей в обитель гостить. Да, кстати, уж и поговеть великим постом. Сама Аксинья Захаровна, видя, что Насте хочется побывать в скиту, сказала мужу, отчего бы не отпустить их. Придут, дескать, великие дни, девки к службе Божьей привыкли, а живучи в деревне где помолятся, особенно уж на страстной неделе. Потап Максимыч отказал наотрез. Настя знала, что стоит ей захотеть, так она переупрямит отца и во всем поставит на своем. Хотела взяться за дело, но Фленушка остановила ее. «Молчи, не приставай к отцу», — сказала она. «Пожалуй, испортишь все. Пущай его маленько повеличается, а уж я жива быть не хочу, коль не будешь ты у нас в скиту великим постом, не то весною».